Глава 28. «Это выше моих сил!» — в отчаянии всплескивает руками Вэлори. «Ты хоть знаешь, каких мук я натерпелась с этой историей? Зачем бы мне похищать ее? Ради всего святого! У нее были замечательные родители!» «Они у нее есть», — поправляю я. «И поверь, я бы предпочла, чтобы именно ты ее похитила, а не кто-то другой. Увы, это не так. Раз ты была настолько под кайфом, что вовремя не заявила даже о моем исчезновении, выходит...» «Я сожалею об этом», — машинально вставляет Вэл. «У меня такое чувство, что за последнюю неделю ей слишком часто приходилось это повторять. Поверь, если бы я могла вернуть все назад, сразу побежала бы в полицию». Мое воображение рисует, как она возникает на пороге дома Шона, с этим жалким выражением лица, умоляя его о помощи. И все же, черт побери, я никак не возьму в толк, почему он на это пошел. Ведь Шон не простофиля. Как он так запросто купился на ее росказни? Ты ведь понимаешь, что это, скорее всего, сделал тот же человек. Я испытываю извращенное удовлетворение, наблюдая за тем, как страдальчески кривится лицо Вэл. «Да что ты! И поэтому решила, что это опять я во всем виновата?» В ее словах нет ни силы, ни убежденности. Просто сейчас именно они кажутся Вэл уместнее всех прочих. Вот она их и произносит. И все же нечто в ее равнодушно-покорном тоне заставляет меня насторожиться. «Или того не легче? Считаешь, ничего вообще бы не случилось? Если б только я... Если бы ты не сдала нас обеих на попечение государству? Да, я так и считаю». Вэл пренебрежительно машет ладонью. «Ты хоть себя слышишь? Хрень собачья! А ты готова ляпнуть все, что угодно, не так ли? Лишь бы не пришлось отвечать за свои же поступки. Что, думаешь, я не знаю? Шон мне все рассказал». Ложь безупречна. И я понимаю, что за дело заживое. С бледного лица Вэл исчезают последние оттенки цвета. Я жду, не произнося больше ни слова, а сердце грохочет так, что у меня возникает опасение. Она услышит, и мой блеф будет раскрыт. Но последние тени сползают с ее лица, оставляя блестящие дорожки слез на щеках. Передо мной гротескная маска богобоязненной образцовой мамочки, намеренной держаться до конца. «Тогда это не мог быть один и тот же человек, ясно?» — срывается на крик Вэл. «Наверное, с тобой я облажалась, но не в этот второй раз. Такое просто немыслимо. Ее действительно похитили. А тебя?» Она умолкает, запнувшись на последнем слоге. «Я тут совершенно ни при чем». Я делаю шажок вперед. «Вэлори! Ты хоть представляешь, как это тяжко?» Она поднимает взгляд, и ее глаза налиты кровью. «Пытаться поддерживать нормальную жизнь, когда у тебя ребенок. Пытаться найти работу, когда нечем заплатить няне. Когда в доме ни один мужик не задерживается». «Да? Может, это как-то связано с сыпью от лишних доз амфетамина?» Вэл роняет голову, исполненная стыда. «Ты всю жизнь мне испортила, Элла!» «Я испортила тебе жизнь? Ты это серьезно?» «О, да! Если б ты только не путалась под ногами, у меня появился бы ничтожный шанс собраться, взять себя в руки и все наладить!» Она строит полную отвращение гримасу. «Тогда я была другим человеком и просто решила, что пора бы уже тебе, черт подери, начать отрабатывать свое содержание». Эти слова висят в воздухе между нами, пока я силюсь уяснить их смысл. Но мой разум просто не справляется с задачей, упираясь в прочнейшую стену, которую я сама же и выстроила. Стену, за которой мне пришлось спрятать все, что случилось в подвале. Все, что происходило после. В стену, которая позволяла мне оставаться более или менее в здравом уме. До этого самого момента. «Ты должна понять», — навзрыд тянет Вэл. «У меня была проблема, детка. Большая проблема. Я была сама не своя, когда сделала это. Наркотики. Это они меня заставили. Постарайся понять». И я стараюсь. Стараюсь изо всех сил. Стараюсь, как еще никогда за всю свою жалкую жизнь. Но понимание никак не приходит. «Что ты сделала, Вэлори? Что?» По идее, мне полагается это знать, но притворяться надоело. Она перестает всхлипывать, словно кто-то щелкнул рубильником, и опускает голову еще ниже. «Пакетик сока!» — дрожащим голоском сообщает она. «Что?» «Упаковка с соком. Я вручала тебе такую коробочку каждое утро. В тот день был виноградный. Я хорошо запомнила. Виноградные самые дешевые, поэтому твой сок почти всегда был виноградным». Мой взгляд по-прежнему прикован к ней. Но мир вокруг меня тает, исчезая. Я вижу слепящее солнце, льющиеся сквозь голые, без занавесок, окна кухни в нашем доме. Мой рот наполняется вкусом дешевого синтетического винограда, который я считаю самым восхитительным на всем белом свете, потому что никогда не пробовала настоящего. «Ну, я тогда растолкла таблетку и засыпала внутрь через отверстие для соломинки. Понадеялась, что эта дрянь слишком сладкая, чтобы ты хоть что-то почувствовала». В глубине моего сознания зарождается слабый, пока едва различимый рокот бури. Но громовые раскаты постепенно нарастают. Буря все ближе. «Я и думать не могла, что все так выйдет. Мы договорились, что потом он вернет тебя. Ты бы даже ничего и не вспомнила». Мои ноги вросли в пол, и я не в силах шевельнуться. Гремит все сильнее, оглушительнее. Меня заперли бы в тюрьме навечно, детка. А кому полегчает, если я всю твою жизнь проторчу за решеткой? Мне бы...» Я обретаю невесомость и бросаюсь на нее, выставив вперед ногти. Выкрикиваю слова, которых даже не понимаю. «Я убью тебя, гребаная сука! Я убью тебя!» Вэл вскидывает руки, защищая лицо. Поэтому я полосую ногтями нежную дряблую плоть ее предплечья, что заставляет ее взвизгнуть. Отшатнувшись, она спотыкается и валится в сторону. Врезается в торшер, который падает и разбивается. Осколки стекла и керамики разлетаются по полу. Пока я оглядываю поле боя, Вэл приподнимается и с неожиданной силой кидается на меня, чтобы обхватить мое горло обеими руками и вдавить оба больших пальца мне в шею. Глубоко вдавить. Пол уходит из-под моих ног. И она оказывается сверху. Я лишь мельком успеваю увидеть искаженное лицо и дикие, налитые кровью глаза, полные того первобытного инстинкта самосохранения, который в итоге и привел ее сюда. Она хватает меня за волосы, прямо у корней, и со всей дури бьет виском об пол. Раз, два. Похоже, в глубине моего черепа что-то лопается. Я уже ничего не слышу, кроме звона в ушах, пока лежу, пытаясь отдышаться. Смутно различаю торопливые шаги Вэл, когда та сгребает что-то с тумбочки и мечется по комнате, озираясь по сторонам. Потом она перешагивает через меня, небрежно, словно я уже мертва, и я пытаюсь задержать ее, сцапав за лодыжку, но у меня двоится в глазах, и пальцы ловят лишь пустоту. На секунду ее силуэт перекрывает собой свет люстры. Из-за контраста я не могу разглядеть ее лица, только ореол непослушных волос вокруг головы. Интересно, думает ли она сейчас о том, чтобы расправиться со мной раз и навсегда? Она бы справилась, если бы захотела. Ей ничего не стоило прикончить меня еще тогда, по ходу нашей последней встречи в больнице. Лишь ненадолго накрыть мое лицо подушкой и дело в шляпе. Или порвать мне горло теми же ножницами, а потом вложить их мне в руку. Власти бы поверили любой лжи Вэл, и ее тайна оказалась бы похоронена навсегда, вместе со мной и с Оливией. Прежде чем я успеваю додумать эту мысль, шаги уносят Вэл к двери. Та захлопывается, а в замке поворачивается ключ. Я скорее чувствую вибрацию пола, чем слышу, как ее внедорожник срывается с места, грозно рыча мотором и визжа покрышками, не успевшими сцепиться с бетоном парковки. Проходит еще пара минут, прежде чем мне удается приподняться на локтях и сесть более-менее прямо. Горло в синяках, на виске шишка. Кожа ободрана и саднит, когда я пытаюсь оценить ущерб, осторожно ощупывая голову. Но все это ерунда. Жить буду. Ее сумочка исчезла с тумбочки. Пальто с крючка на двери. Возле кровати валяется на полу осиротевшее зарядное устройство с перепутанным проводом, похожим на клубок черных червей. Держась за стены, чтобы не упасть, я пробираюсь в ванную. Вот же дьявол! Отпечатки! Я должна думать об отпечатках наших пальцев, а не уничтожать улики направо и налево, потому что все здесь внезапно стало одной сплошной уликой. А это значит, что мне придется позвонить кому-нибудь. И прямо сейчас. Повернув кран, я глотаю воду с металлическим привкусом, характерным для этого мотеля, а после ополаскиваю лицо. У Вэл нашлось время сгрести все свои вещички с полки раковины. Ни мыла, ни лосьона, ни расчески не видать. Я издаю стон облегчения, обнаружив, что мой мобильник все еще при мне. В заднем кармане джинсов, как и ожидалось. Пальцы дрожат так сильно, что я не смогу набрать номер, даже если пойму, кому позвонить. Поэтому я роюсь в карманах куртки, но нахожу только пустую сигаретную пачку. Уже собираюсь швырнуть ее в корзину подле кровати. Когда вдруг замечаю сложенный клочок бумаги, аккуратно подсунутый под целлофан. Вынимаю его и разворачиваю. Долго вчитываюсь, пытаясь разобрать довольно разборчивый аккуратный почерк с тщательно выписанными чернильными завитками. Уловить смысл всех этих букв и цифр. «Позвони, если что-то понадобится. Не смей стесняться. И помни, я всегда на твоей стороне. Жаклин Ша. И номер телефона. Знать не знаю, как эта бумажка попала в мою пачку. Когда Жаклин успела засунуть ее туда? Второй из двух доступных мне вариантов — Шон. А ему я звонить не стану. Ни за что. Поэтому я заношу палец над дисплеем мобильника и не спеша тщательно вколачиваю в аппарат нужные цифры и звоню Жаклин Шоу.